29 июля, четверг. Дрожащий от страха Жозеф наконец решается разбудить хозяина. Вокруг, по всей улице Л'Университе, идут бои, особенно у артиллерийского музея, где выставлена охрана. Черт возьми, они же все там разграбят. Александр в спешке одевается, залпом выпивает стакан Мадеры и мчится к площади Сен-Тома-да-Кен. Повстанцы, напавшие на караульное помещение, отброшены. Солдаты обстреливают их продольным огнем. Нужно атаковать из мансард домов, расположенных на площади. Из тех, что возвышаются над постом охраны, предлагает Александр, показывая дорогу. На солдат обрушивается град пуль. После 10-минутной перестрелки они спасаются бегством, перелезая через стены двориков и садов. «Повстанцы уже в музее». «Не трогайте оружие!» — вопит Александр. «Оно в порядке!» — возражают ему. «Мы сюда затем и пришли, чтобы взять его». «Значит, нужно предупредить и спасти самые ценные экспонаты». Александр водружает на голову шлем Франциска I, надевает на руку его щит, пристегивает к боку его шпагу и кладет на плечо аркебузу Карла IX. Сгибаясь под этой ношей, он направляется к своей квартире. Жозеф в изумлении смотрит на весь этот железный хлам, который нацепил на себя хозяин. Тот, с трудом стащив с себя душивший его шлем, вновь устремляется за добычей и вскоре приносит кирасу, топор и палец побежденного в битве при Павии короля. Все остальное исчезло. Мушкеты с кремневым замком, мушкеты с фитильным замком. Словом, все вплоть до ружья, используемого при обороне бастионов, вес которого составляет фунтов 150. От запаха пороха, грохота, перестрелки, льющейся крови, от всей этой великой трагической постановки под названием «Война или мятеж» Александр слегка захмелел. «Все собираются на площади Одеон», сообщает ему Кордалье де Лану, которого он встречает по дороге. Дюма бросается вперед по улице Гренель. Площадь запружена, на ней собрались 500-600 человек. Все группируются вокруг пары-тройки студентов политехнической школы. Кто-то вышибает дно у бочонков с порохом, захваченных в ботаническом саду. Каждый требует свою долю, которую ему отсыпают в карман, в носовой платок, в картуз, в табакерку. Свинцовые водосточные трубы плавят и отливают из них пули. Когда требуется бумага, отовсюду сыплются тетради, целые пачки листов, книжные тома. Александр в самый последний момент уворачивается от летящего в него градус от Парнассум. Примечание. Ступень к Парнасу. Латинской. Традиционное заглавие школьных пособий по латинскому и древнегреческому языку в XVIII-XIX веке. Конец примечания. Бывшие военные стараются больше других, и вскоре 3-4 тысячи патронов уже готовы и розданы повстанцам. Здесь, на площади Одеон, царит всеобщее оживление и веселье. Надрывая глотки, все орут. «Да здравствует Хартия, да здравствует Республика!» Вот промчался галопом всадник, одетый и застегнутый до подбородка редингот и треуголку. Толпа в едином порыве кричит: «Да здравствует император!» Какая-то старуха падает на колени, осеняя себя крестом, и в экзальтации произносит: «Ох, Господи Иисусе! Я не умру, не увидев его еще раз!» Республиканцы и в первую очередь Шарра в ярости. Шарра хотят сделать главнокомандующим, но он этому противится. Тогда, может быть, Лотон, еще один студент политехнической школы, представляющий собой нечто среднее между Гераклом и Антиноем. Наконец, одобряют кандидатуру какого-то бывшего капитана. Бьет барабан, и под звуки Марсельезы все трогаются в путь. На перекрестке Бюсси, ради какого-то непонятного стратегического маневра, повстанческая армия разбивается на три колонны. Александр остается в той, которая движется прямо, чтобы через мост искусств выйти к Лувру. На часах института 10:35. Расположенный напротив Лувр великолепен. Швейцарские гвардейцы на балконах, двойной ряд швейцарской гвардии за оградой сада, а вдоль парапета полк кирасир, напоминающий огромную змею из золота и стали. В белом от зноя воздухе раскаленное солнце. Повстанцы рассыпаются вдоль набережной. Александр устраивается за одним из львов главного подъезда института. Вдали мост искусств, в конце которого расположились артиллерийская батарея и выстроившийся флангом целый полк кирасир. Александр, накануне уже познакомившийся с опасностью, сохраняет хладнокровие. Вокруг он видит лишь простолюдинов, приказчиков из магазинов, студентов, вооруженных охотничьими ружьями, и мальчишек, которые, как могут, держат в руках пистолеты, сабли и шпаги. Героических мальчишек, которые всегда впереди. Жара стоит невыносимая. Ни малейшего дуновения ветерка. Пальба не прекращается ни на минуту. Шлейф дыма на другом берегу реки скрывает собой войска короля. Когда он немного рассеивается, открывают огонь. Один мятежник падает, сраженный пулей в голову, другой, раненый в живот, ползет к Александру, который помогает ему добраться до чаши фонтана, где тот никак не может утолить свою слишком ненасытную жажду. Перестрелка продолжается, не принося особого результата. Кто-то кричит «На Лувр!» В барабан бьют сигнал к атаке, и все бросаются вперед. Александр остается на своем наблюдательном посту. Гневно грохочет обнаружившая себя пушка, и на фасад института обрушивается картечь, высекая из него каменную крошку, которая градом осыпается вокруг Дюма. У виска свистят пули. На мосту искусств, пытаясь встать, клубятся люди, некоторые из них ищут спасения в сене. Мальчишки, как стайка воробьев, бросаются обратно. Вскоре на набережной уже никого нет. Раненый рядом с Александром испустил последний вздох. Его добила вторая пуля. Александр бросается к черному ходу института и изо всех сил лупит в дверь прикладом. Когда привратник приоткрывает ее, он ныряет в образовавшуюся щель. Спасен. Мадам Гие де Фонтен. Стоит больших трудов узнать этого байроновского геура. Он весь покрыт потом, беловатой пылью и пятнами крови. Он потрясает в воздухе своим ружьем, и все объясняется само собой. Хозяйка веселится, как безумная. Приносит бутылку бордо, которую Александр выпивает практически залпом, и большую плошку шоколада. Лежа в огромном кресле, герой все рассказывает и рассказывает свою Илиаду. Когда он возвращается в дом номер 25 по улице Л'Университе, его встречают как триумфатора. Жозеф вычистил доспехи Франциска I. Александр желает сменить рубашку и набить карманы порохом и пулями. По улице проходит Шарра. Он возглавляет отряды, которые только что выкурили швейцарских гвардейцев из Вавилонской казармы. Вместо кокарды он привязал к своей шляпе рукав от мундира швейцарца. Переведя взгляд с Шарра на Тюильри, Александр видит, как на фоне голубого неба стаи диких голубей летают бесчисленные бумаги. Тюильри взят. Он вновь накидывает куртку, затем, так и не сменив рубашку, выбегает на улицу, чтобы присоединиться к колонне, которой командует Шарра. Незабываемые картины захваченного Тюильри. Трехцветный флаг над центральной частью здания. Тысячи неизвестно откуда взявшихся женщин. Студент политехнической школы с пробитой пулей грудью на украшенном геральдическими лилиями троне. Повсеместные объятия и всеобщее возбуждение. Запруженные людом сады. Народная свадьба и гульба прямо на королевской кровати. Портрет мормона, расстрелянный и сколотый штыками. Александр дрейфует вслед за народом. В библиотеке герцогини Берийской он хватает обтянутый фиолетовым сафьяном экземпляр Христины, недавно подаренный им принцессе. На улицу он выходит через флигель Марсан. Четверо мужчин, напяливших на себя придворные платья и шляпки с перьями из гардероба французских принцесс, танцуют во дворе кадриль. Революция, похоже, свершилась. И что теперь будут делать политики? Александр торопится к удару, который может просветить его о состоянии дел герцога Орлеанского. На углу улицы Роган из окна выбрасывают охранявших Тюильри швейцарских гвардейцев. «Удар? Может, он в особняке Лафита?» — говорит один из канцелярских посыльных. Проложив себе дорогу по забитым людьми улицам, Александр сталкивается с ударом у входа в особняк. «Как обстановка? Мнение по этому поводу у меня будет только завтра. Удар быстрым шагом удаляется». Во дворах, садах, прихожих и гостиных особняка полно любопытных, многие из которых нашли себе местечко даже на крышах окрестных домов. Толпа проявляет недовольство осторожностью и благоразумием либеральных депутатов, собравшихся внутри особняка. Александр пристраивается к офицерам Национальной гвардии, которых вводят в зал прений. Лафит, вывихнувший накануне лодыжку, вытянулся в кресле, на спинку которого опирается Беранже. Лафайет и человек 40 депутатов о чем-то беседуют, разбившись на мелкие группки. Раздается оглушительная пальба. На особняк движется Королевская гвардия. Депутаты мигом, словно их засосало в театральный люк, испаряются через черный ход и окна. Александр подходит к Лафайету. Это не может быть разгромленная Королевская гвардия. Это всего лишь салют на радостях от прохождения перед народом 6-го регулярного полка, утверждает какой-то офицер, информированный лучше других. Депутатов, некоторые из которых нашли убежище в конюшнях, созывают обратно. Входит депутация. Она просит Лафайета и Жерара вступить в должность. Жерар, причастный к интриге с правительством Мортемара, отклоняет это предложение. Но Лафайет не отказывается и принимает на себя командование Парижем. Александр уже в передней. Он, что из сил, кричит: «Дорогу генералу Лафайету, который направляется в ратушу!» Толпа устраивает овацию. Год 1830 повторяет собой 1789. Лафайет медленно идет вперед, сопровождаемый детьми, женщинами и стариками. Он отказывается от предложенной ему лошади из манежа Пелье и, прошагав полтора часа в половине четвертого, прибывает в ратушу. Генерал устраивается на новом месте. Его со всех сторон обступают простолюдины, студенты и новоявленные генералы, сменяют друг друга курьеры. Лафайет их обнимает. На площади разбивают лагерь, раздают мясо и хлеб. Александр голоден. После шоколада Эммы Гийоль де Фонтен у него во рту даже маковой росинки не было. Он заходит к торговцу вином, рядом с которым лежит ядро и 6 шрапнелек, из которых тот намеревается соорудить свою будущую вывеску, написав вверху «Сливы от месье». Примечание: месье — титул старшего брата короля. Конец примечания. Александр настолько ему льстит и потакает, что получает взамен бутылку вина, кусок хлеба и колбасу. Из окон харчевни можно видеть все, что происходит в ратуше. Александр после битвы, вновь превратившийся в наблюдателя, не желает ничего пропустить. Пока жители предместий, юные школяры и студенты братаются, обнимаются друг с другом и отдыхают, буржуазия интригует. Она назначила муниципальную комиссию в противовес диктатуре Лафайета. В ратуше ее представляет Адилон Барро. Сен-Клу король, отозвав свои ордонансы, дал добро на назначение Мортемара министром и послал на переговоры своих официальных представителей Витроля, Симонвилля и Аргу. Но повсюду у Лафита в ратуше только и говорят о том, что слишком поздно. Лафит с нетерпением ждет вестей от герцога Орлеанского, которое удар должен привести из Неи. Жадно проглотив колбасу, Александр пробирается сквозь ставшую лагерем на площади толпу, которая весело и миролюбиво отдыхает. В большом зале ратуши Одилон Барро, которого какой-то олух только что назначил префектом Сены, что-то пишет. Напротив него молодой человек, все вооружение которого состоит из пороховницы на цепочке и небольшого кинжала на поясе. Он что же, заряжает из пороховницы свой кинжал? Это Ипполит Бонельи, секретарь Лафайета. Муниципальная комиссия и командование повстанческой армии смотрят друг на друга с нескрываемой злобой. Александр просит открыть ему кабинет, где есть стол и несколько стульев, обтянутых зеленым бархатом, и приносит туда канделябр, предварительно стащив у Бонельи карандаш и бумагу. Он собирается сделать несколько записей об этом незабываемом дне, но глаза его, несмотря на царящие вокруг шум и гам, закрываются. Он сдвигает два стула на манер походной кровати, его борода, которая вновь стала отрастать, трется о мягкий бархат. 30 июля, пятница. Когда Александр просыпается, день уже в разгаре. Рассматривая себя в зеркало, он обнаруживает на лице следы двухдневных боев. Колючая щетина, загорелое на солнце лицо, недостающие пуговицы на тиковой куртке, кровь на туфлях и гетрах. Бонельи передает ему записку, написанную рукой удара. В ней говорится, что герцог Орлеанский, немного поломавшись ради соблюдения приличий, согласится надеть на себя корону. Александр снимает с этого документа копию. Кроме того, он узнает, что герцогу Шартрскому, арестованному в Монруже, грозит расстрел. Александр желает оседлать коня и броситься своему дорогому герцогу на выручку, но опаздывает. Хорошо ли, плохо ли, но меры уже приняты. Александр ждет с 8 утра до 2 дня, пока к нему не является покрытый потом и пылью Этьен Араго и не сообщает: «Герцог спасен». Не хватает пороха. Если Карл X вернется в Париж, мы не сможем сделать и 4000 выстрелов, уверяет Лафайет. Александр предлагает свою помощь. Он пойдет за порохом туда, где он есть. Если его ему не дадут, он возьмет сам. Он просит Лафайета отдать соответствующий приказ, но тот, опасаясь нести ответственность за смерть Александра, отказывается. «Тогда дайте мне хотя бы пропуск генералу Жерару», — настаивает Александр. Это Лафайет готов сделать с удовольствием. Александр тут же протоколирует. «Пропустить господина Александра Дюма к генералу Жерару». Революционер обеих полушарий подписывает и отворачивается. Александр делает приписку, которому мы рекомендуем прислушаться к выдвинутому им предложению. Генерал Жерар упирается. Подписать подобный приказ означает скомпрометировать себя. «Так же, как и его раскритиковать», возражает Александр, протягивая заготовленный текст. Генерал переписывает. «Властям города Суассона предлагается незамедлительно передать Александру Дюма весь порох, который только можно найти как в пороховых погребах, так и в городе». Александр вновь прибегает к фальсификации. Под подписью он добавляет «военный министр». Это для военных властей. А власти гражданские? Приходится убеждать Лафайета, тот немного утомлен, но одобряет требуемую прокламацию, которую Дюма несколько приукрасит в своих мемуарах. Город Париж, испытывающий потребность в боеприпасах, призывает добропорядочных граждан Суассона помочь в сложившихся обстоятельствах своим столичным братьям и не препятствовать выполнению приказа главнокомандующего парижскими войсками, чтобы доставить в Париж то количество боеприпасов, без которого добрый и патриотичный город Суассон сможет обойтись. главнокомандующий Лафайет. В ратуше. 30 июля 1830 года. Подпись подателя Алекс Дюма.